Глава 6. 8 марта. Корпоративная вечеринка, посвященная самому прекрасному празднику в году, есть такие, кто не согласен, состоялась в ресторане при шикарном отеле, принадлежащем самой корпорации. Ресторан закрыли на спецобслуживание. Нечего смотреть, как напиваются сотрудники одного из богатейших предприятий города. За неделю уже не подселяли никого на 11 этаж, который также был зарезервирован для сотрудников. Кто знает, вдруг некоторые наберутся так, что до дома не в силах будут добраться. Ну, а кто-то, может, захочет уединиться. Так уж лучше в номере, чем в туалете зажиматься. Ресторан Роксане был известен хорошей кухней. Здесь можно было отведать и солянку, и буйабес. Правда, цены, в отличие от выбора, не были столь разнообразны. С пустым кошельком делать в этом месте нечего. Ей нравилась и уютная обстановка ресторана, и возможность посидеть в тишине на мягком диванчике в каком-нибудь скрытом ширмами уголке. Но сегодня, пройдя через рамку металлоискателя, она замерла на месте. Зал украшен воздушными шарами оранжевого и сиреневого цвета, цвета корпорации. Под потолком крутились светящиеся диски. На вновь сооруженном постаменте стояли музыкальные инструменты. Расставлены и уже накрыты столы, и везде цветы. Много цветов. А вверху, напротив входа, висел плакат «Нам 25». Роксана вспомнила, что корпорации в этом году исполняется 25 лет, и именно сегодня, 7 марта, было закончено оформление регистрации предприятия. Она уже почти целый год трудится на ее благо, еще ни разу не пожалев, что устроилась сюда. Даже с деньгами оказалось намного лучше, чем предполагала. Зарплата стабильная, плюс премии и всякие плюшки. «Роксана, давай к нам!» — кричали откуда-то слева. Повернула голову на зов. Ее отдел в расширенном составе, с мужьями, женами, подругами и друзьями, сидел за длинным столом во главе с самой Миланой Сергеевной. Провела рукой по уложенным в парикмахерской огненным прядям волос, слегка поправила стального цвета платье без рукавов с глубоким V-образным вырезом и запахом на левую сторону. Широкий пояс, украшенный камнями и бусинами, подчеркивал талию. Длина юбки позволяла увидеть крепкие красивые икры. На ногах — туфельки в тон платью. Обворожительно. Как всегда. — Ты одна? — спросила начальница. — Садись тогда рядом. Думала, что сын придет на праздник, а он стервец такой. С молодежью решил за город на шашлыки уехать. С ума эта молодежь сошла. Еще снег везде, а им шашлыки. О сыне она отзывалась особенно тепло. «Большой он у вас?» — спросила Роксана, заняв предложенное место. «Да, только что университет закончил. То ли физик, то ли программист. В общем, не знаю». И Милана махнула рукой. «А у тебя двое?» «Да, Андрюша, ему 12 лет, и Алена. Ей скоро 11 будет. Погодки. Андрюша себя ведет по отношению к сестре, как будто лет на 10 ее старше». И Роксана улыбнулась. «Настоящий мужчина!» Милана глянула на сидящую за столом. «Ну, давайте же выпьем». Народ поднял бокалы, чокнулись, поздравили еще раз друг друга с праздником. Милана Сергеевна вернулась к разговору с Роксаной. «А как твой бывший? Не скучаешь? Ты еще в самом начале заявила, что он за тебя порвет на части». И с интересом посмотрела на собеседницу. «Нет, не скучаю. У него другая семья». Взгляд стал задумчивым, но не грустным. Наш брак пришел к логическому завершению. Мы остались друзьями. А у вашего сына девушка есть? Была одна вертихвостка. И Милана махнула рукой. Была, да сплыла. Пока холост и одинок. Милана Сергеевна, так давайте его к нам. Мигом женим. Раздался смех с другой стороны. Не захотел. Говорит, что лучше с друзьями на морозе, чем в дом престарелых. Это он нас так называет. И засмеялась. В этот момент ведущий дал слово генеральному. Анатолий Николаевич поздравил всех и с 8 марта, и с днем рождения корпорации. Сказал много теплых слов, а в конце поблагодарил за поддержку и понимание свою супругу. И при всех пригласил ее на танец. Милана Сергеевна кокетливо подошла к мужу. «Слон и моська!» — захихикали за столом. А Роксана подумала, что они очень красиво смотрятся. Он, огромный как гора, в сером костюме, и она, доходившая ему едва до груди, в розовом пиджачке и в такого же цвета юбки. Она казалась хрупкой по сравнению с мужем-великаном. Ей вдруг в голову пришла мысль, что Крис тоже не остался бы без женского внимания, пока не открыл бы рот. Нет, глупым он не был. Он просто необразованный. Его любимые темы для общения — футбол, машины и сорта пива. Если кино, то боевики. Если чтение, то футбольное обозрение. «Роксана Александровна, разрешите пригласить вас на танец?» — раздался над ухом бархатный баритон. Женщина почему-то вздрогнула, подняла голову. Ну, конечно же, Казанова собственной персоной. После той звонкой оплеухи они не пересекались. Николай Михайлович, хотя по возрасту ему больше подошло бы просто Коля, уже взял ее руку в свою. Рука его теплая, мягкая, холеная, не то что у Криса или у отца, краснодеревщиков. Хотела отказать, но не получилось. Внутри какой-то бесенок прямо выпнул ее со стула. Поднялась. «Ах, какая женщина, какая женщина!» — в ухо нашептывал мужчина. Роксана слегка увела голову в сторону. Дыхание в уши ее раздражало. «Николай Михайлович, приятная неожиданность. Я думала, что вы никогда не решитесь меня пригласить», — прервала свои ушные мучения. «Я тогда не подумавши». Мужчина усмехнулся. Роксана посмотрела в его синие, как летнее небо, глаза, скрывавшиеся за завесой длинных пушистых ресниц. «Красавец, ничего не скажешь, красавец. Себе цену знает. С таким не стыдно на людях показаться. Жить с ним вряд ли хорошо. Будет постоянно в зеркало смотреться да марафет наводить». Танцевать с Казановой было приятно. Легкий древесно-пряный аромат с привкусом сладкого табака ощущался на кончике языка. Напряжение, царившее в начале танца, отступило. Николай не наглел. Одна рука на талии, вторая — на спине. «Может, за наш столик?» И он показал в сторону стола руководства. «Спасибо, но я среди своих. Так надежнее, знаете ли». Улыбнулась. «Хорошо. Но пообещайте, что перед тем, как сбегать, вы оставите для меня хрустальную туфельку, чтобы я мог вас найти». Его губы, теплые, слегка влажные, коснулись ее руки. По телу пробежала сладкая волна забытых ощущений. «Не знаю, не знаю, как сложатся обстоятельства». Николай проводил свою спутницу и вернулся на свое место. Закинул ногу на ногу. Легкий свитер, из выреза которого выглядывал воротничок рубашки, вельветовые брюки цвета кобальта — все выдавало в нем настоящего денди. «Тоже у вас работает?» Сосед по стулу оценивающе осмотрел Роксану, которая в это время общалась с Миланой. «Да, у тетки в отделе. Борзая очень. Хочу на место поставить. Прикинь, мне при всех влепило пощечину». «Молодец, деваха!» Сосед громко засмеялся. «Да тише ты! Хочу поухаживать, а потом бросить». И Николай сощурил глаза, склонив голову к левому плечу. «Ну, судя по ее уверенной позе, скорее она тебя бросит. Яркая и уверенная. Это тебе не те малолетние сыкухи, которые пачками в клубах западают». «Обанна! А вот и наша Марианочка. Коля, тебе пришел, сам знаешь что, но не принц». Коля повернул голову. Прямо на него шла высокая худая блондинка. Сразу вспомнился анекдот. «Зачем блондинки красят корни волос в черный цвет?» «Милый, милый Николай! Ты чего здесь делаешь? Не знаешь, что детям вход запрещен?» За ярким макияжем сложно было определить возраст блондиночки. Худая, как жердь, с тонкими пальчиками, на которых было по колечку с бриллиантиком. Она вся блестела, как елка на новогоднем вечере. «Папочка!» Девушка подошла к мужчине, который сидел за другим концом стола. «Мариана, что ты здесь делаешь? Это мероприятие для взрослых». Мужчина недовольно свел брови. Опять дочь пришла, куда ее не приглашали. Мариана взяла от матери все, что было — красоту и легкомысленность. «Если хотите умных детей, не женитесь на красивых пустышках». «Леша, это я позвала нашу девочку сюда. Милана сказала, что Дима должен быть, ну а мы, сам знаешь, не прочь породниться». В ответ мужчина только махнул рукой, вздохнул, подал руку жене и пригласил на танец, бросая на ходу дочери. «Умоляю тебя, не позорь перед подчиненными». И уже обратился к Николаю. «Коль, будь другом, Посмотри, чтобы она не напилась и никому не приставала. Коля проскрипел зубами, но возразить не посмел. Отец Марианны был первым замом его дяди. Сам Николай хоть и числился в руководстве, так только департамента, рангом пониже. Его отец был родным братом Анатолия Девяткина, президента компании, но в корпорации не работал, а был самым обыкновенным хирургом, владельцем собственной небольшой клиники. Праздник удался. Роксана уже и забыла, когда вот так весело отдыхала. В ее фирме народу было мало. Праздник они устраивали обычно за городом, сняв домик. Конечно, тоже было весело, все с семьями. Но иногда хотелось большой тусовки. Взяла телефон, пошла в сторону лифтов, где было потише. Набрала знакомый номер. «Крис, как там Аленка? Уснула?» «Я скоро. Тебя, наверное, уже твоя Зульфия заждалась». «Роксана, она не Зубида, не Зульфия, не Дюльчатай. Она Зоя. Просто Зоя. Хорошо? Я сказал ей, что сегодня я дежурный папа. Можешь веселиться сколько душе угодно. Мы с Андрюшей важные проблемы обсуждаем». И она услышала, как задним фоном прозвучала видеоигра и голос Андрея. «Ну, папа, ты же проиграешь!» «Ладно, как твоя начнет тебя терять, дай мне знать. Я на такси приеду. Дети уже большие, полчаса одни побудут. Пока, Крис». «А я думал, ты меня ищешь». Николай возник неожиданно, из-за спины. «Что за дурацкая привычка подкрадываться незаметно? И кто такой Крис?» — спросил он. В этот момент двери лифта разъехались, и Роксана сама не поняла, как оказалась внутри. «Крис — это бывший муж. А мы куда едем?» — спросила она, глядя, как мелькают огоньки на номерах этажей. «В номера». Пошлый взгляд Казановы уже раздевал ее. «Ладно, вы поезжайте, а я обратно». И она потянулась к кнопкам, чтобы нажать на ближайший этаж и выскочить. Но Николай перехватил ее руку. «Ну уж нет. Я заказал шампанское и фрукты. Ты будешь сидеть в кресле, а я у твоих ног буду читать тебе стихи». Еще облизнуться осталось. «Я клянусь, что не трону тебя без твоего разрешения. Мне скандалы не нужны». «Что ж, поехали. Послушаю ваши стихи», — усмехнулась. А в мозгу запульсировало желание очутиться в объятиях этого обворожительного мужчины. Но клетки разума тут же объявили блокаду. «Ты будешь всего лишь одной из». Желание попыталось возразить. «Так ведь давно уже не с тем. Для здоровья надо бы». Но клетки разума были неумолимы. «Ты хочешь славы очередной брошенки? Где твоя гордость, Роксана?» Вдруг гордость подняла голову и молча указала всем свое место.